Глава 22. Мойра бросила меня на пороге, сказала, что ей нужно привести себя в порядок. Я поднялся в лифте на второй этаж и в холле наткнулся на родителей Ника. Чалмарс, откинув голову на спинку кресла, похрапывал. Его жена в элегантном черном платье сидела рядом. «Миссис Чалмарс?» Она встала, поднесла палец к губам. Ларри впервые за долгое время уснул. Она вышла за мной в коридор. «Мы оба страшно вам благодарны. Вы разыскали Ника». «Надеюсь, не слишком поздно?» «Нет, не слишком». Она попыталась улыбнуться. «Доктор Смизером и другие врачи нас обнадеживают. Наверное, Ник извер...» Не справилась с последним словом и сказала. «Словом, Ника вырвала, прежде чем снотворное подействовало». «А как насчет сотрясения мозга?» «Кажется, оно не очень серьезное. Вы не знаете, как это случилось?» «Ник то ли упал, то ли его ударили по голове», — сказал я. «Кто его ударил?» «Не знаю». «Где вы его нашли, мистер Арчер?» «Здесь, в Сан-Диего. Но где именно?» «Детали я предпочел бы передать через мистера Тратвелла». «Но его здесь нет, он не захотел приехать. Сказал, что у него неотложные дела с другими клиентами». Она дала волю гневу. «Похоже, он давно накапливался». «Но нами и не прокидаешься, Тратвелл еще пожалеет». «Уверен, у него и в мыслях ничего подобного не было». Я переменил тему. «Впрочем, раз Тратвелл недосягаем, я, пожалуй, передам вам свой разговор с некой миссис Свейн. Она приходится Джин Траск матерью, и у нее есть семейные фотографии, на которые мне хотелось бы посмотреть, но она просит за них деньги». «Сколько?» «Много. Возможно, мне удастся заполучить их за $1000 или около того». «Не смешите меня, она, наверное, рехнулась». Я не стал настаивать. Мимо нас взад-вперед сновали сестры. Они уже познакомились с миссис Чалмарс и теперь приветливо кивали ей, вопросительно косясь на ее горящие черные глаза. Она глубоко вздохнула, взяла себя в руки. — Я требую, чтобы вы сказали, где нашли Ника. Если вокруг него идет грязная игра... — На вашем месте я не стал бы бросать такие обвинения, миссис Чалмарс, — оборвал я ее. — Это вы о чем? Давайте немного пройдемся. Мы удалились в пустой вестибюль и стали ходить взад-вперед вдоль закрытых на ночь кабинетов. Я подробно рассказал, как нашел ее сына в гараже рядом с кухней, где лежала убитая Джин Траск. Айрин Чалмерс прислонилась к белой стене. Голова у нее повисла, словно я ударил ее по лицу. Ее серая укороченная тень казалась тенью согбенной старухи. — Вы верите, что Ник убил ее? Видите ли, у меня на этот счет другие предположения, но я пока не сообщал о них полиции. Надеюсь, вы понимаете, почему. Значит, вы никому, кроме меня, ничего не рассказывали? Пока нет. Она оттолкнулась от стены обеими руками, выпрямилась. Давайте пока оставим все как есть. Не говорите ничего Джону Тратвеллу, он злится на Ника из-за Бетти. Даже моему мужу ничего не говорите. Он и так извелся, а уж этого и вовсе не перенесет. А вы... «Куда я денусь?» Она помолчала, собираясь с мыслями. «Вы сказали, у вас есть и другие предположения?» «Да, и вот первое. Преступник использовал вашего сына в своих целях. К примеру, нашел его в бессознательном состоянии и подкинул в гараж Трасков. Но в этой версии полицию будет не так-то легко убедить». «Неужели нужно впутывать полицию?» «Полиция и без того впутана. Сейчас для нас важнее решить другую проблему. Насколько мы можем перед ними раскрыться?» На этот счет следует посоветоваться с адвокатом. Я и так рискую головой. Моей головой она готова была пожертвовать. Ну, а другие предположения? Могу выдвинуть еще одно. Сейчас перейду к нему. Я вынул из кармана прощальную записку, выпавшую из кармана Ника. Это почерк Ника? Она подошла к свету. Да, Ника, значит, он все-таки виновен. Я отобрал у нее записку. Значит, ему кажется, будто он виновен. Только и всего. Возможно, он случайно обнаружил труп миссис Траска, и его охватило чувство вины. Вот вам и вторая версия. Правда, я не психиатр, поэтому мне, с вашего разрешения, хотелось бы обсудить ее с доктором Смизеромом. Нет, никому ни слова, даже доктору Смизерому. Вы ему не доверяете? Он и так слишком много знает о моем сыне. Она придвинулась ко мне и настойчиво повторила. Нельзя доверять никому. Неужели вам это непонятно? — Нет, — сказал я, — непонятно. Мне кажется, наступил такой момент, когда всем, кто несет ответственность за Ника, не мешало бы откровенно поговорить друг с другом. Политика замалчивания ни к чему хорошему нас не привела. Она посмотрела на меня недоверчиво. — Ник вам симпатичен? — Видите ли, у меня не было времени им проникнуться. — Не узнать